Ей сказали, что нужно подождать, пока за ней пришлют. Рассердившись, Изабель принялась расхаживать по комнате. Как приятно было ходить. Ее ноги совсем ослабли от холода и неподвижности. Девушка засомневалась, сможет ли взобраться на лошадь, как прежде. Наконец, за ней прислали. Два воина передали девушке, что лорд Харли ждет ее. Изабель шла в сопровождении вооруженных воинов и чувствовала себя словно важный королевский пленник, которого ведут на аудиенцию к его величеству. Это тоже рассмешило ее, и девушка тихо захихикала. Ее привели не в большой зал, а в маленький кабинет, обставленный с роскошью, достойной королевского дворца. Либо Лайонел хотел похвастаться своей новой мебелью, либо то, что он собирался сказать, было слишком личным. Или он... У Изабель все похолодело внутри. Уж не намеревался ли Лайонел устроить романтическое свидание? Девушка содрогнулась, вспомнив о похоти, которую часто замечала на его лице. Но в этом случае Лайонел пригласил бы ее в свою спальню. Лайонел ожидал ее возле камина, живописно опершись рукой о мраморную полку, чтобы лучше продемонстрировать свой костюм из коричневого бархата с длинными свисающими рукавами, отороченный черным мехом. Наряд застегивался бриллиантовыми пуговицами до самого горла. Его туфли из ярко-голубой замши были удлиненной формы с загнутыми кверху носами, украшенными серебряными колокольчиками. Изабель застыла в дверях, глядя на своего сводного брата. Кажется, он специально нарядился для этого случая. Лайонел улыбнулся, пригласив ее войти. «Дорогая сестра, проходи. Как я рад!» Лайонел сделал знак охранникам, чтобы те ушли. Он неторопливо отошел от камина и, не спеша приблизившись к ней, сжал девушке руку в знак приветствия. Изабель хотела вырвать руку, но она понимала, что ничего не сможет узнать, если рассердит его. «Неужели мне рады? Все это время меня держали в холодной башне под охраной, как опасную и нежеланную гостью. Что за глупую игру ты затеял на этот раз, Лайонел?» — требовательно произнесла Изабель. Она не могла сохранять спокойствие, оказавшись, наконец, лицом к лицу с ним. Девушке хотелось ударить его, выцарапать ему глаза за предательство. «Тише, тише!» — проворчал Лайонел, подражая человеку, которым просто восхищался. «Ты стала слишком сварливой, Изабель. Куда подевалась та нежность, которую я помню?» «Замерзла до смерти в том леднике, который ты называешь спальней», — ответила девушка, подойдя к столу с вином и пирожными. Не дожидаясь приглашения, она взяла парочку медовых хрустящих пирожных, чтобы насладиться роскошью, от которой уже отвыкла. «Господь с тобой!» — воскликнул Лайонел. Подойдя к столу, он налил себе вина. Изабель тоже выпила вина, когда, наконец, покончила с пирожными. Она была поразительно красива. Но ее гладкие розовые щеки, которые так нравились Лайонелу, ввалились. Лицо осунулось и заострилось.